усадьба Димпли, 20 соединенных между собой секций. Сетчатые двери громыхают без перерыва, впуская и выпуская постояльцев. И есть только один способ заглушить консервированную музыку, звучащую из-за стены, включить на полную громкость собственную. Водоразбрызгиватели орошают иссохшую лужайку и дрожащие петунии, окаймляющие газон. На соседнем участке работает бульдозер. Там строится другой мотель. Лолита. Дай мне четвертак, я хочу включить телеприемник. Гумберт. В этой берлоге, как они тут выражаются, за телеприемник плату не берут, мой домашний любимец. Объявление под стеклом гласит: «Домашние любимцы дозволяются». Лолита. «Все равно мне нужен четвертак». Гумберт. «Моя кошечка должна его заработать». Экран телевизора. Концовка рекламы. Сахарный голос. Такое нежное и нежное, как пушок персика. Необыкновенно счастливый диктор. А теперь посмотрим продолжение первого действия нимфетки. Голос Лолиты. Ах, я смотрела это дома прошлой зимой. Это интересно. На экране появляется коллекционер предметов искусства, осматривающий миниатюрную статуэтку, отлитую в бронзе маленькую обнаженную девочку. Его приглушенный повествовательный голос. Я купил ее, поддавшись интуиции, но теперь, когда я провел рукой по каждой линии, каждому изгибу, я знаю, что это редкостный шедевр. Крупный план статуэтки, которая называется «Прогуливая уроки». Девочка Лолитиных лет собирается окунуться. Ее платье и учебники лежат под сучковатой ивой. Голос рассказчика за кадром продолжает. Знал, что скульптор, создавший ее, путешествовал в далекой стране со своей молодой женой. Странное желание овладело мной. На следующий день я уже летел в аэроплане над джунглями. Голос Гумберта. Нам обязательно надо смотреть эту чушь. Голос Лолиты. Это не чушь. Там дальше страшно интересно. Он найдет девчонку и застрелит ее. Высоко в горах. Остановка на Сапфировом озере. Снежные склоны и дикие цветы. Двое мальчиков вовлекают Лолиту в снежковое сражение. Гумберт, несообразно с местом обутый в парусиновые туфли, поскальзывается на льду и позорно шлепается. Мальчики и Лолита смеются над его неловкостью. Живописная дорога приводит наших путешественников в индийскую деревню. Афиша извещает о том, что в соседнем городке проводится родео. Райская хижина. Теперь мы в мотеле с общим бассейном. Соединенные между собой побеленные домики обступают зеленую площадку с подогреваемым бассейном в центре. Комнаты удобнее и дороже, чем в гребешковом дворе или в усадьбе, но, к сожалению, крытый роликовый каток на другой стороне дороги убавляет элегантности хижине, поскольку там из внешних динамиков на всю округу разносится разудалая музыка. В номере. Лолита, читая памятку. Дети даром. Благодетели. Гумберт, нежно смеясь. Никаких четвертаков сегодня ночью, бесплатный ребенок. Лолита. Это ты так думаешь? Отныне за этого ребенка плата $0.50. Гумберт. Мой персидский персик. Лолита, еще, еще. Ты должен пообещать отпустить меня на роликовый каток. Нет, погоди секунду. Не только это. Ты должен обещать мне, что не станешь надзирать за мной. Я имею в виду, что ты подождешь снаружи или в буфете, потому что внутри веселятся только подростки. Согласен? Гумберт. Моя Кариса. Мое амбровое деревце. Моя юная прелесть. Бассейн. Лолита. Атласные плавки. Сборчатый лифчик. И две другие нимфетки. Одна темненькая, держит на худеньких коленках полосатый мяч. Другая светловолосая, с длинной ссадиной на ноге, полулежат на его цементном краю. Мальчишка, их ровесник в купальных трусиках, сидит рядом, не выказывая ни малейшего внимания трем девочкам. Светловолосая, в ответ на вопросительно наставленный Лолитой указательный палец. Лазила по скалам в парке розовых колонн. И еще и на заду содрала кожу. «А у тебя миленький браслет». «Лолита, спасибо». «Темненькая». «А ты не испанка, Лолита?» Лолита улыбается, пожимает плечами. Светловолосая, к темненькой. «Что, твои родители, как и мои, день напролет играют в карты?» Темненькая. «Мой отец адмирал, а мама актриса». Светленькая. «Везет же некоторым». Пауза. «Вон тот тип», указывает носком голой ноги на Гумберта, который в очках сидит в шезлонге под крапчатой тенью с другой стороны бассейна. «Я знаю, почему он надел солнечные очки». Темненькая девочка и Лолита обмениваются взглядами и прыскают от смеха. Темненькая. «Это ее отец, смышленое дитя». Светловолосая. «Извини». Все трое вздрагивают от того, что мальчишка плюхается в воду и обрызгивает их. Светловолосая. «Это что еще за олух?» Темненькая. «Он работает в этом мотеле». Гумберт со своего испещренного тенью места поднимает руку, призывая Лолиту. На ее лице появляется выражение покорности, и она уходит. Темненькая, к светловолосой. Могу поспорить, что ее родители развелись. Светловолосая, к темненькой. Похоже на то. Она напоминает тех непутевых детей, которых показывают по телеприемнику. У бассейна. Гумберт, закрывая книгу. «Я вижу отсюда, что нашу комнату уже кончили убирать, посему предлагаю, моя любовь, уединиться для короткой сиесты». Лолита. «Сперва я хочу съесть гамбургер». Гумберт. «А уже после гамбургер». Лолита. «Те две малолетние сучки следят за нами». Гумберт. «Кстати, я не против, чтобы ты играла с девочками-ровесницами. Я это даже приветствую, если могу при этом присутствовать. Ты можешь судачить с ними о своих сердечных делах. Но я должен повторить. Будь осторожна». Лолита. «Указываешь, что мне говорить, а?» Гумберт. «Указываю, чего не следует говорить». Комната в мотеле. Гумберт. «А теперь я хочу установить кое-что раз навсегда. Пусть я буду средних лет правонарушитель, поправший нормы морали, д'аккор, хорошо. Но кто в таком случае ты? Малолеточка, совратившая взрослого мужчину под кровом добропорядочной гостиницы. Я сажусь в тюрьму, д'аккор. Но что тогда происходит с тобой, беспризорная, испорченная сиротка? Сейчас узнаешь. Отличная суровая надзирательница заберет твои наряды, губной карандашик, твою жизнь. Для меня уготована тюрьма. А что ждет тебя, сиротка? Дисциплинарная школа, исправительное заведение, приют для беспризорных подростков, где девочки вяжут всякие вещи и распевают гимны и получают оладьи на прогорклом сале по воскресеньям. О, ужас! Моя бедная заблудшая девочка Поди сюда, поцелуй меня. Должна понять, по-моему, что при таких обстоятельствах ей лучше быть очень осторожной и не болтать с посторонними слишком много. Так о чем ты хихикала с теми двумя девочками? Придорожный указатель. Розовые колонны. Национальный памятник. Другой указатель извещает. Прогулки на лошадях. Индивидуальные экскурсии. Медленная кавалькада туристов движется по вьючной тропе, проходящей среди пальцевидных и фаллических скал. Лолита верхом, тряска следует за предводителем группы, долговязым всадником, который то и дело оборачивается к ней и подшучивает над ее самоуверенностью. Толстый хлыщ цветастой рубашки, отдыхающий на ранчо, едет после Лолиты. За ним двое мальчиков, затем миссис Хобсон, а потом Гумберт. Эдда Хобсон, ее имя красуется у нее на спине, воспользовавшись тем, что тропа расширилась, поравнявшись с Гумбертом, вовлекает его, принужденного, в светский разговор. «О, тень Шарлотты! Миссис Хобсон! Ах, что за прелестная у вас дочурка! Я восхищалась ею вчера вечером в холле. Эти скулы, этот девственный пушок на руках и ногах. Я немного художник, у меня даже были выставки. Берегите ее невинность. Я очень надеюсь, что у нее доброе сердце. Я-то терзала своих родителей, как хищник терзает бессловесных тварей. А она нежна с вами? Она вас любит?» Гумберт. «Нет». Миссис Хобсон. «О, эти подростки ужасно жестоки. Но какая юная прелесть! Вот вам совет. Не позволяйте этому рыжеволосому грубияну-наезднику заигрывать с нею. Я как-то ехала с ним одна, и он показал свой, короче говоря, совершенный бесстыдник. Должна сказать, я подумала, что это уж слишком. Зная, что я разведена, попытаться воспользоваться этим». Довольно хороший ресторан. Скатерти и салфетки. Официанты. Мужское музыкальное трио. Лолита и Гумберт сидят за столом. Полумрак. Лолита к Гумберту. «Что значит жареный каплун?» Гумберт. «Цыпленок». Лолита. «Нет, я возьму филе миньон на гриле». Трио исполняет «Лолита, Лолита, Лолита». Гумберт заказывает полбутылки вина. Лолита. «Дай мне попробовать». Гумберт. «Если никто не смотрит». «Твое здоровье, жизнь моя, невеста моя». Лолита. «Ладно, ладно». Гумберт. «Как я хочу, чтобы ты была счастлива. Просто не знаю, что я могу для тебя сделать. Я скорее неуклюж, а иногда и груб, но я обожаю каждый вершок твоего тела. Я хотел бы целовать твои почки и ласкать твою печень. Скажи, что мы предпримем завтра? Давай останемся здесь еще дня на два, посетим фантомное озеро и, может быть, возьмем лодку. Что скажешь?» Лолита. «Лодку? А ты умеешь управлять лодкой?» Гумберт. «Почему ты смеешься?» Лолита просто вспомнила. «Как-то раз мы катались на грибной лодке, Филлис, Агнеса и я, и нашли бухту и начали купаться, когда из леса вдруг явился Чарли. И, конечно, он не собирался плескаться с нами, а Филлис сказала...» Официант. «Не желает ли юная леди еще молока?» Лолита. «Пожалуй, да». Гумберт. «Так что же сказала Филлис?» Лолита. «Ничего». Гумберт. «А я надеялся услышать еще одну колоритную историю из твоей лагерной жизни». Лолита. «Все. Больше не будет». В этом месте они проводят 3 дня, совершив несколько поездок по окрестностям. Гумберт фотографирует Лолиту среди скал в дьявольском крашеном каньоне. Горячие источники, малютки-гейзеры, булькающая грязь, пузырящиеся лужицы. Другая поездка приводит их в пещеру рождественской ели, глубокое сырое место, где Гумберт ежится от холода и клянет свой путеводитель. Долгая поездка к разочаровывающей цели, выставке домодельных статуэток местной скульпторши, не улучшила Лолитиного настроения. Она делает вид, будто ее тошнит. Они пересекают необыкновенно скудную и скучную пустыню. Вновь появляются лесистые холмы. Ранчо «Лисий ручей». Это последний и самый претенциозный мотель на их пути. Двухэтажное сооружение очень модного и уродливого типа, стоящее среди железнодорожных путей и автомагистралей, заполненных грузовиками. Контора мотеля ярко освещена. Время — довольно поздняя ночь. Управляющий. Такс, все, что мы можем предложить, — это комнату с двойной кроватью. Лолита рассматривает индейские сувениры, расставленные на конторской стойке. Лолита. К Гумберту, который занят регистрацией. «Я хочу этот кошелек». Гумберт. «Погоди, дорогая». Лолита. «Я хочу этот кошелек». Гумберт. «Масе силе». «Но ведь он безобразный». Лолита. «Силе или не силе, а я хочу». Гумберт. «Ну хорошо, хорошо». Управляющий, рассчитываясь с Гумбертом. 50 и, позвольте взглянуть, 3,95 за это. Один серебряный доллар и новенький пятицентовик. Желает ли юная леди свою монограмму на нем? Лолита. Да. Мои инициалы ДГ. Управляющий. Ага. Очень хорошо. Куда мой старик сунул эти инициалы? Отец. Ах, вот же они. Лолита. ДГ. Долорес Гейс. В эту минуту Гумберт пишет свое имя на регистрационном бланке. Он уже написал «Гумберт Г», но с величайшим самообладанием спохватывается и дописывает «Эйз», «Гейз». Управляющий. «Попроси у своего папочки доллар, Долорес. Это как в скороговорке «Доллар Долли», не правда ли?» У входа в ранчо. Управляющий показывает Гумберту, куда поставить автомобиль. Комната. Полы покрыты ковровой тканью, от пола до потолка венецианские окна. Платяной шкаф в нише, ванная выложена кафелем. Проносящиеся грузовики и поезда аккомпанируют диалогу. Гумберт. «Это Гейз?» была досадной оговоркой твоего прелестного язычка. «Пока мы останавливаемся в гостиницах, ты запомни. Долорес Гумберт. Оставим Гейз для исправительного заведения». Лолита. «Ты говоришь об этой школе в Берцли?» Гумберт. «Ты поступишь в очень хорошую частную школу в Берцли. Но всего одно на ушко сказанное подруге слово, одна минута глупого бахвальства, и я могу отправиться за решетку, а ты — в детское исправительное заведение». Лолита. «Кстати, ты сказал частное. Это что, школа для девочек?» Гумберт. «Да». Лолита. «В таком случае я там учиться не стану. Я хочу учиться в нормальной школе». Гумберт. «Не будем ссориться и препираться сегодня. Я измотан. Рано утром нам надо отправляться в дорогу. Прошу тебя, Долли Гумберт». Лолита. «Ненавижу твое имя. Это клоунское имя. Хамлет Хамберт. Омлет Гамбургович». Гумберт. «Или просто Гамлет. Могу предположить, что меня ты ненавидишь даже больше, чем мое имя. Ах, Лолита, если бы ты знала, что ты делаешь со мной. Когда-нибудь ты пожалеешь об этом». Лолита. «Пожалуйста, можешь валять дурака сколько хочешь». Гумберт. Ну хорошо, давай попробуем совладать с этими жалюзи, с этими венецианскими окнами. Война с Венецией. Не могу справиться с этими планками. Лолита, я не слушаю, что ты там бормочешь. Гумберт, жаль. Это наша последняя ночь в пути. Интересно, какой дом для нас подыскали в Берцле. Надеюсь, он будет кирпичный, увитый плющом. Лолита, мне совершенно безразлично. Гумберт, но неужели тебе не кажется, что это было волшебное путешествие? Скажи, что тебе больше всего понравилось? Думаю, вчерашний каньон, а? Я никогда не видывал таких радужных скал. Лолита, а по мне так радужные скалы омерзительны. Гумберт, имитируя добродушный смешок. Пусть будет по-твоему. Она снимает ботинки. Ее движения сонно замедлены. Лолита, я хочу пить. Гумберт, в кувшине есть лед. Звяканье. Лолита, невнятно. Я хочу газированной воды. Гумберт, принести тебе бутылку из автомата. Лолита зевает и кивает. Гумберт, виноградный, вишневый? Лолита, вишневый. Нет, возьми виноградный. Зевает. Просторный внутренний двор, залитое неоном безлюдное пространство. Гумберт бредет к автомату с напитками, который стоит перед входом в отельную контору. Монета? Бутылка? Повторение фокуса? Он откупоривает обе бутылки. Голос старика. У миссис жажда? Это глуховатый пожилой отец, управляющего мотелем. Он сидит и курит в темноте. Гумберт. Прошу прощения. Старик. Женщин частенько мучит жажда. Гумберт. Это моя дочь. Старик. Как вы сказали? Гумберт. Захотела воды. Старик. Нет, спасибо. Очень мило с вашей стороны. Гумберт после короткой паузы. Что ж, спокойной ночи. Старик. Вот и моя жена была такой же. Но она предпочитала пиво. Смешок, шамканье, харкающий кашель во тьме. Гумберт возвращается в номер, неся две бутылки. Подходит к двери. У него нет ключа. Только он поднял руку, чтобы постучать в дверь, как где-то в соседнем номере звонит телефон, и на мгновение тень прошлого, сочетание памятных деталей налагается на настоящее. Лучше прийти поскорее. Гумберт тихонько стучит в дверь. Нет ответа. Гумберт не слишком громко зовет. Лолита. Нет ответа. Он опять стучит. Затем вглядывается в темноту комнаты сквозь прорези жалюзи. Комнату слабо освещает ночник. Лолита, полураздетая, лежит навзничь на постели, погруженная в сон. Дело безнадежно. Гумберт не решается позвать управляющего, чтобы тот открыл дверь своим ключом. Нимфетка спит в таком виде, который не подобает ребенку. Гумберт с открытым ртом спит в автомобиле. Рассвет. Из мотельной комнаты один за другим появляются члены большой семьи. Сонные дети, сумка-холодильник, разрешенная для проживания собака, детская кроватка и заполняют многоместный автомобиль-фургон, пестрящий рекламными наклейками различных курортов и природных красот. Иллюстрированное послесловие гумбертовского медового месяца. Кто-то из детей включает радиоприемник.